Глава 21. «Итак?» — спросил Дрейк, нахмурившись и скрестив руки на груди. «Никаких зацепок», — вздохнул ларец. «Припасы есть, снасти для ловли рыбы, инструменты, даже небольшой набор лекарственных мазей и бинтов, явно для оказания экстренной помощи. Но самих игроков нет, как и личных вещей». «Обустроенный лагерь, который никто не стал защищать», — произнес вслух капитан Хрюша вопрос, который вертелся у всех в голове. «Все это странно и подозрительно. Не заманивают ли нас сюда специально?» «Думаете, при помощи этой подачки они пытаются развеять наши опасения?» — поинтересовался ларец. «Или заставить ощутить триумф и забыть про осторожность?» Закончил за него Дрейк, поглаживая свою бороду. «Вам это не кажется чересчур параноидальным?» Вмешалась в их разговор Фортуна, за что удостоилась двух немигающих взглядов. «Поняла», — подняла она руки в жесте капитуляции. «Постоянная бдительность». Ларец и Дрейк согласно кивнули. Эти двое точно сработались и понимали друг друга даже не с полуслова, а на уровне мыслей. Вокруг них бродили морские пехотинцы, тогда как гребцы и ныряльщики остались на галере, дожидаясь возвращения десанта. В случае возникновения угрозы с моря, экипаж, а точнее Эндрю, начнет бить в барабан, подавая знак. Форпост находился не так далеко от берега, потому сигнал они услышат. «Что нам со всем этим добром делать?» Подошел к ним наконец и коготь, который выдвинулся чуть дальше вглубь кластера для поиска следов местных. Безуспешно. Казалось, местные в спешке бросили все и вся и не стали даже заботиться о том, чтобы взять с собой хоть что-то. «А что ты предлагаешь?» — поинтересовалась у рулевого Фортуна. «В форпосте много вяленого мяса, сушеной рыбы. Даже чернослив есть, хоть и в состоянии аналогичном изюму». Поморщился коготь. А вслед за ним и все присутствующие, за исключением Дрейка. «Эх, молодежь, не понимаете вы ничего!» — хмыкнул он в бороду. «Сухофрукты в походе — первое дело! А компот из них какой? Однако брать ничего мы не станем. Ну, в крайнем случае, пару бочек с водой, не более». «Почему?» — удивился на это рулевой. «Мы это добыли. А местные взяли и бросили. Считай, что добыча во время рейда». «Вот только мы, во-первых, никого сейчас не грабим. Это плохо скажется на репутации Спарты, делегацией которой мы сейчас фактически являемся. Во-вторых, в случае появления местных, мародерство может стать причиной вооруженного конфликта. А мы даже не знаем, ни чей это форпост, ни сколько игроков у неизвестной стороны и насколько они сильны. И в-третьих, постоянная бдительность!» — изрек свое уже коронное высказывание капитан. Ларец тихо усмехнулся. Фортуна привычно закатила глаза, а коготь приложился ладонью по лицу. «Ладно, это имеет смысл. Но тогда стоит ли нам вообще и воду брать, среди прочего?» — уточнил мужчина, на что капитан ухмыльнулся. «Воды тут достаточно, вон неподалеку родник бьет. А что касается бочек, будем считать, что мы их одолжили и позже вернем, когда они опустеют». Троице игроков было нечего на это ответить. Берсерк уверенно и настойчиво разрезал морскую пучину перед собой, поднимая белую пену своим носом. «И все же, как по мне, получилась конфетка», — изрек Архонт, поглаживая судно по его борту. «Полагаешь?» — как-то блекло спросил Алекс, не зная, что и думать. «Все еще дуешься?» — спросил прямо у него друг. «Нет, но осадочек остался», — понял его без слов Архонт. «Ты не думай», — вздохнул Алекс. «Я рад, что получилось, но ведь вкладывать все исключительно в военный флот — это несколько...» «Ага. Скажи, что еще неразумно», — крякнул Архонт, откидывая спиной о край борта. «Господин Гарпия, наоборот, поступил так, как следует». «В каком это плане?» — не понял Алекс. «Вы, товарищ, хотя бы иногда вылезаете из своей мастерской, а?» Поднял брови собеседник, после чего глубоко вздохнул. «В степи сейчас вовсю идет конфронтация Спарты и Вавилона. Это ни для кого не секрет уже. Тьма, что контролировала Орду, разрушена, Москва едва пережила ее натиск. Короче, заварушка знатная вышла. И что с того? Афин-то она как касается. Все равно покачал головой Алекс. Ну ты кадр. А то, что Спарта имеет терки с Афинами, тебе все равно? Наши ладьи даже умудрились предоставить Вавилону целый отряд наемников. Как думаешь, если Спарта доберется до нас, то как скоро эти пердуны из Совета сдадут полис лорду Шурику? Усмехнулся Архонт. А флот тут как в этом поможет? Тихо хмыкнул Алекс. Галеры на стены не поставишь, как и моряки, не так уж и хороши в бою на суше. А флот поможет тем, что Афины ищут новые земли, новые территории. Союзников, в конце концов, воскликнул его друг. И согласись, военный флот для этих целей подходит куда как лучше, чем торговый. Так с нами хотя бы считаться будут. Ну и если твои приятели-спартанцы все же найдут выход к морю, мы сможем его заблокировать, тем самым имея козырную карту на руках. Относительно приятелей, Архонт имел в виду случай, когда Алекс беседовал с самим лордом Шуриком во время первого плавания их галеры. Честно говоря, тогда путешественника подняли на смех, считая, что его разыграл какой-то местный царек. Шурик ведь тиран, станет он разговоры разговаривать. Как именно должен себя вести тиран вместо разговоров, толпа конкретного мнения не имела. Алекс в какой-то мере был согласен с приятелем, но не до конца. «В любом случае это решать не нам, а господину Гарпии. Ты так не считаешь?» Вздохнул Архонт, подставив лицо палящему солнцу. Алекс поступил точно так же, вторя словам друга. «Действительно, и чего он парится?» Господин Гарпий и так им оказал невероятную услугу, позволив встать у руля конструкторского бюро Афин. «Так с чего бы ему жаловаться?» «У него есть работа, отличный друг, авторитет в полисе и даже какие-никакие связи с лицами власти». О чем еще вообще просить? Судно снова качнулось на волнах, и мысли кораблестроителя плавно перетекли к его новому творению. Берсерк — творение, вышедшее из-под его пера, под запрос Совета Афин на более разрушительную боевую единицу. Галеры — это, конечно, прекрасно и все такое, но они были ограничены во многих аспектах. Тем более те суда, что строил Алекс, были ближе к торговым эйкосарам, легким и мореходным суденышкам, чем к боевым униремам. А вот Берсерк задумывался как тяжеловесное копье, одного удара которого будет достаточно, чтобы сломить любого противника в море. Широкая палуба, практически в два раза просторнее таковой у галеры. Гигантская мачта в центре, которая и толкала этого титана по водной глади. Да, медленно, но что уж тут поделать. Два ряда весел на палубе и в трюме. Судно могло в себя вместить по 200-300 игроков, если хорошенько потесниться. Благодаря высоким бортам и закрепленным на них щитам, «Берсерк» казался просто непреодолимым во время абордажа. Один такой кораблик мог с уверенностью взять на себя одну-две галеры и не испытывать особых проблем. Ведь, ко всему прочему, на его носу и корме были размещены две катапульты — финальный аргумент для переговоров с противником. Один подарочек из этих орудий, и галера моментально пойдет на дно морское вместе со всем своим экипажем. Проверено на испытаниях лично Алексом. Правда, тогда вместо вражеских моряков роль моряков на корабле играли мешки с соломой, но да неважно. Короче, из-под руки двух друзей-кораблестроителей вышел настоящий морской левиафан, способные заставить врага капитулировать одним лишь своим грозным видом. Тут слева от них стал раздаваться тихий мат и едва уловимый хохот. Друзья повернули головы в сторону шума, где один из матросов пытался вырвать у огромной чайки послание из маленького тубуса. В сторонке от бедолаги давили свои смешки, прикрываясь кашлем более опытные товарищи. «Он что, не знает, что послание от чайки может принять только один конкретный игрок?» Хихикнул Архонт, смотря на мучение бедолаги, что носился по всей палубе вслед за орущей птицей. «Новичок, поди», — пожал плечами Алекс. «Вот никто и не рассказал». «Ага, каждый должен пройти через этот позор самостоятельно», — кивнул трижды Архонт, после чего сплюнул за борт. «Дурацкий обычай». С появлением флота Афин у воронов и голубей появилась третья версия — чайка. Почтовая птичка, которая обладала бафом к скорости над большой водой в 20% по отношению к вороне и голубю. Впрочем, имелся и недостаток. Чайка могла передать послание только лично в руки тому или иному игроку. И если с тем что-то случится, то послание просто не будет принято, а чайка вернется обратно. Так что, кроме капитанов кораблей, никто не имел права получать этих пташек. На палубе и так скука смертная порой, так что не нам их осуждать в подобных шуточках. Пожал плечами Алекс. Тут из капитанской каюты появился грузный мужчина с немалым животом и вечно красным лицом. Окинув палубу цепким взглядом, он поднял предплечье и свистнул. Чайка моментально утратила интерес к матросу-новичку и послушно уселась на руку к мужчине. «Похоже, Сабо получил новый приказ», — догадался Архонт. «А вместе с ним и мы», — кивнул Алекс. «Алекс! Архонт! У нас смена планов!» — оглушительно произнес Сабо. «Мы слушаем, господин Сабо!» — кивнул дуэт. Сабо был назначен капитаном Берсерка, а также являлся представителем слонов во флоте. Короче, выдвиженец и представитель господина Гарпии, которому они с Архонтом, как капитаны галер, были обязаны подчиняться. Собственно, для совещания с ним они сейчас и находились на Берсерке. А так, каждый из приятелей руководил собственным судном, которое сейчас неподалеку стояли на якорях. «На одну из наших баз было совершено нападение неизвестными, а потому мы пойдем им на помощь. Как доложили наблюдатели, это одно единственное судно, так что должны справиться», — изрек Сабо. «Прям так взяли и напали?» — хмуро спросил Архонт. Сабо раздраженно скомкал записку и убрал себе в карман. «Они пристали к берегу и выдвинулись в сторону форпоста. Что это, по-вашему, как неоткрытое нападение и наплевательское отношение к хозяевам? Явно уж не визит в гости!» — рыкнул Краснощекий. «Тот, кто ступил на нашу землю без дозволения Афин, уже наш враг! Поэтому живо по своим галерам, мы разворачиваемся!» Архонт и Алекс ошарашенно переглянулись. Не такого они ожидали себе начала войны на море. Уж точно не такого. Желаете пройти испытание? Очевидно, что я нажимаю «да». На что в ответ появляется новое сообщение от системы. Внимание! Спарта удовлетворяет условиям для прохождения испытания сразу двух этапов. Внимание! Вы можете выбрать предстоящее испытание. Внимание! Желаете пройти испытание для полиса третьего уровня или для города первого уровня? Внимание! Если вы выберете испытание уровнем выше, его сложность будет пропорционально увеличена. После некоторых размышлений я все же выбираю испытание для города. Все же, как мне кажется, будет куда как лучше пройти всю эту мишуру за раз, нежели проходить сразу через два вызова подряд. Поздравляем! Вы выбрали испытание для становления городом первого уровня. Внимание! Сложность испытания будет увеличена в два раза. Внимание! Тщательно подготовьтесь к испытанию. Функции Стеллы будут отключены вплоть до прохождения испытания. Оставшееся время — 167 часов 59 минут 55 секунд. Итого у нас имеется целая неделя. Или же всего лишь неделя. Меж тем, ближе к вечеру разворачивается полноценный праздник. Все же следует отпраздновать такие события, как гибель тьмы, так и вассалитет Москвы. Солдаты возвращаются к своим семьям и друзьям. Некоторые выходцы из Вавилона находят потерянных близких, оказавшихся в рабстве у степняков, что также серьезно поднимает градус веселья. Я велю открыть несколько складов с сидром и прочими припасами и организовать полноценный пир на главной площади. Даже произношу короткую речь в честь нашей победы над Ордой и спасения игроков. Но Спарта уже достигает таких масштабов, что одной площадью никто и не ограничивается. Вся фракция погружается в атмосферу радости, на какое-то время забывая о завтрашних заботах и врагах, о существовании которых мы даже можем и не догадываться. Впрочем, все это сейчас не имеет никакого значения. Увеличившийся масштаб поселения находит свое отражение в планировании праздника. Старожилы, в основном граждане или жители, собираются в узком кругу на главной площади и в центре полиса, практически под внутренними стенами Спарты, распевая и веселясь, как и раньше. Можно даже сказать, культурно распевают спиртное и ведут себя прямо-таки как цивилизованные люди. Тогда как пасаться новичками, стремительно превращается в какой-то культурный фестиваль. Там между стенами оказывается достаточно много пространства, чтобы организовать подлинное народное гуляние. Десятки костров, на которых жарят мясо, хороводы, песни и пляски, а также выступления нескольких музыкальных групп, которые успели организоваться в Спарте. За неимением усилительного оборудования музыка процветает простая, громкая и ритмичная, но это как раз то, что надо для праздника. Я смотрю на подобное расслоение с определенной подозрительностью. Все же я привык видеть свой полис другим, небольшим, но сплоченным поселением, по сути, военным лагерем, который боролся с целым враждебным миром, где все буквально сидели за одним столом и ели из одного котла. Все-таки подобное демонстративное расслоение происходит в моей фракции впервые. До этого момента то ли численность Спарты была незначительной, то ли игроки больше воспринимали друг друга как семью. Не знаю. Хотя сидевшие рядом со мной Михалыч, Гели и Малой убеждают меня в обратном. «Это происходит с каждой партией новичков», — вздыхает мужчина. «Им всем требуется время для адаптации. Вам ли не знать? И если раньше влиться в группу, где всего-то пару десятков игроков было сущей мелочью, то вот когда речь идет о полноценном полисе, со своей вертикалью власти, устоями, обычаями, традициями и прочими не менее важными атрибутами, дело приобретает совершенно иной окрас». «Все так», — соглашается с ним Геля. «Рано или поздно они также вольются в Спарту. Просто им нужно больше времени на адаптацию. Впрочем, мышь справлялась и не с такими кадрами». «А с некоторыми были прям проблемы?» Удивился я. Как-то на подобное я мало обращал внимания. «Мышь крайне скрупулезно относится к своим обязанностям», — хихикает Геля. «Поэтому ряд ее любимчиков теперь готовы даже свечки обходить по широкой дуге». «Добрым словом и фаерболом можно достичь куда больше, чем просто добрым словом», — хмыкаю я. «Именно так», — хитро улыбается Геля. «Вот тебе и курс новичка, хотя вспыльчивость нашего министра образования для меня не новость. Отпив из кружки сидра, я на какое-то время задумываюсь. А почему бы, собственно, и нет?» «Знаете, а схожу-ка я лично погляжу на эту сторону Спарты». Приходит мне в голову мысль. «Вот так возьмешь и пойдешь?» — икает красный уже Михалыч. «Нет, у меня есть идея получше». Заговорчески ухмыляюсь я. «Пойду-ка я тогда позову третьего», — вздыхает Геля. «Чую я, что ты, Шурик, придумал нечто несуразное. И ты совершенно права». Раздается мой тихий смех. «Я такого явно не ожидал», — комментирует новую одежду Малой. Третий молча кивает, поправляя шарф, что скрывает его лицо. Я качаю головой. «Да ладно вам. Вспомните наши первые дни в Спарте. Мы также плясали вокруг костра и жили одним днем. Почему бы воочию не глянуть на это действо вблизи?» — ухмыляюсь я. «А зачем тогда маскироваться под новичков? Напомни, пожалуйста», — вздыхает Малой. «Если я сейчас просто возьму и пойду к простым игрокам, то вся атмосфера будет разрушена», — вздыхаю я. «Тут, как на любом корпоративе в прошлой жизни, с коллегами пить можно и нужно, а вот с боссом...» «От босса держаться подальше», — фыркает Малой, — «и рот держать на замке». «Я этого не говорил. Ты сам все сказал», — хмыкаю я. «А набор новичка не так уж и плох. Тем более, что за последнее время его изрядно модернизировали. Вместо деревянных сандалет на завязочках выдают вполне приличные кожаные ботинки на мягкой подошве. Брюки больше похожи не на старомодные портки, а на современные джинсы из плотной ткани, только не крашеные, а натурального серовато-белого цвета. Что касается курток или рубах, то Геля чуть ли не читает мне лекцию по спартанской народной моде. Оказывается, новичковые рубахи носят полные бездельники. Большинство даже в рабском статусе стремится заполучить пиджак или куртку, которые принято украшать разными нашивками или орнаментами. «А вот и я. Тут к нам присоединяется Пирра, от вида которой у нас троих невольно падают челюсти. Даже у третьего ее сводят. А он и вовсе кремень. На Пирре сейчас оказывается надета кожаная мини-юбка и белый топик, подчеркивающий немалую грудь девушки». «Это мне детишки подарили», — признается Пирра. «А за какие заслуги?» — невольно звучит вопрос Малого. Ну, была там одна девочка с катаной и ее группа. Она попросила меня слегка ее потренировать. Вот я и... Потренировала их, как могла. Мило улыбается Пирра. Вытерла детей об пол, а они и рады только. Качает головой малой. Я согласно хмыкаю. Пирра беспомощно пожимает плечами. Ну что, в таком случае выдвигаемся. Оглядев наше сопровождение, я возглавляю шествие. Эти краснодарские совсем офонарели. Пьяно икнул молодой игрок Купороса за их столом. «Да вообще!» — согласился с ним Умбра. «И что с того, что они под майором ходят? Майор-то наш, спартанский, а они ходят, как павлины надувшиеся!» «Это еще что?» — крякнул третий выпивоха Харт, опустошая кружку с сидром. «Вот кто совсем краев не видит, это вавилонские и степные! Думают, что им все тут на золотом блюдечке подадут! Еще и возникают по всяким мелочам! Тьфу, просто!» «Ага!» «Спарта-то не резиновая, вот они и пытаются наших столкнуть с мест насиженных, да самим погреться!» — закивал вовсю Купорос. «Нет, этого нельзя так просто оставлять! Я вам говорю, нужно что-то делать, пока нас совсем не выперли со своих мест!» — ударил по столу Умбра. «А что ты сделаешь вообще?» — хекнул Харт, едва не свалившись с лавки. «Солдаты повсюду, а госпожа мышь чуть что так сразу поджарит твою задницу!» «Я что, по-вашему, бунт предлагаю, что ли?» — вздохнул резко Купорос. «А разве нет?» — удивились на пару Харт и Умбра. «Идиоты! Я предлагаю забрать у этих чужаков их девчонок!» — ударил себя в грудь Купорос. «Ни к чему красивым девчонкам такие лохи! Надо показать им, где живут настоящие парни!» «О-о-о! Это уже другое дело!» — закивали его соратники. «Нет, ну а что?» «Мы же спартанские! Спартанские! Значит, и Спарта наша! А эти...» — скривился Купорос. «Пусть радуются тому, что вообще лорд Шурик их взял под наше крыло!» «Это ты верно говоришь, это прям да!» — загоготал Умбра. «Я видел парочку красоток среди новичков!» — пожевал губу Харт. «Очень даже ничего прям!» «Да? Прям ничего-ничего?» — оскалился Купорос. «Бери даже повыше, чем ничего-ничего!» Поднял палец Харт. «Неужели так много в харизму вбухали?» Ахнул Умбра. «Не-е-е! Там все новички сплошь и рядом. Найти кого-то выше пятого уровня уже редкость», — поглумился Харт. «У новичков, говорят, какие-то бонусы есть». «Так чего же мы ждем? Вперед на поиски прекрасных дам!» — хлопнул в ладоши Купорос, после чего заглянул за плечо соседа и довольно оскалился. «К тому же, если они уже идут к нам навстречу...» Два его товарища-выпивохи обернулись и прямо ахнули от красоты прошедшей мимо них рыжеволосой девушки. «Нет, такую цацу упускать нельзя!» — поднялся Купорос. «Три ложка не встанут между ней и мной!» «Между ней и нами, друг!» Расхохотались они втроем, опрокидывая в себя еще по кружке с сидром. Пожалуй, я излишне переживал насчет этого расслоения. Гуляя по посаду, я вижу все те же счастливые лица. Игроки вовсю знакомятся, общаются, подсаживаются друг к другу и делятся своими историями. Безопасность обеспечивают фалангисты и отряды стражи с лентами на руках. Изрядно перепивших и успевших уже отключиться, также уносили подготовленные команды лекарей. Таких было абсолютное меньшинство. Но в разрезе целого полиса десяток-другой коек в больничке к утру так точно наберется. «Мой лорд, думается, мне ваши опасения были чрезмерными», — подает голос малой спустя минут 30 нашей прогулки. «Догадался все же». Грустно улыбаюсь я. Малой в ответ лишь пожимает плечами, мол, а что поделать? Я усмехаюсь себе под нос. В целом, все действительно выглядит куда цивильнее, чем я думал. Да и общий настрой у новичков боевой, и они с уверенностью смотрят в будущее. Пожалуй, порой даже приятно иногда ошибаться. Да и прогулка понравилась. Словно сбросил вдруг с плеч груз ответственности. Или это просто вес брони и снаряжения, к которому я привык, словно ко второй коже. В походе даже спать иногда приходится в кольчуге. Но как же хорошо без нее. Словно не идешь, а летишь в метре над землей, настолько это легко. Да и малой сейчас полностью соответствует своему прозвищу. Парень-то даже чуть моложе меня, а ведь тоже привык отвечать не только за себя, но и за других. Вечно суровый и нахмуренный. А сейчас вот скалит зубы, выпив возле костра самого простого, а не королевского сидра, и притоптывая ногой в такт бестолковой, но громкой мелодии. Про пиру и говорить нечего. На нее тут все оглядываются, но, видя нас, знакомиться не торопится. Но ржеволосая воительница все равно мило смущается от такого количества заинтересованных взглядов. Третий, правда, такой же смурной, как обычно. Но его не переделать. Подозреваю, он уже родился с таким выражением лица и пугал своей хмурой серьезностью нянечек в детском саду. Сегодня мне определенно стоит хорошенько выспаться. Вон даже умудрился накрутить себя по незначительному поводу. Действительно, чего стоит это расслоение Спарты? Всего-то временное неудобство. Уже отходя от шумных костров и столов с выпивкой и мясом, мы сворачиваем в сторону бараков. Нужно пройти пару поворотов, и мы окажемся у ворот крепостной стены. Однако нам навстречу выходит целая компания игроков уже в кондиции под шафе, которым даже не приходит в голову посторониться. «Эй! Вы с какого поселения будете, а? Вавилонские или краснодарские?» выкрикивает тот, что стоит во главе тройки. На мой удивленный взгляд, вперед выходит малой. «Мы спартанские! Совсем уже от сидра зрение поплыло! Вообще не видите, на кого бочку катите?» Парень заводится с полоборота. Я даже удивленно моргаю от происходящего. «Это что, получается, разборки прямо в моем полисе? Под самым моим носом? Перепили, что ли? Или неужели я не ошибался?» «Ну так, если спартанские, то...» Идет уже на попятную игрок, но я вмешиваюсь в их с малым диалог. «А допустим, мы краснодарские. И что с того?» Любопытствую я. Малой смотрит на меня, словно готов спросить. «На кой черт мой лорд?» Троица же пьянчук, стоящих впереди, переглядывается меж собой и снова интересуется. «Так краснодарские или спартанские?» «Краснодарские», — звучит мой ответ. Игроки перед нами перешептываются. «Что-то я таких не помню. Да тебе ли не пофиг, вараны и вараны? К тому же он сам сказал». «Наглый, ага, командует он тут». «Дорогу освободи!» Снова не выдерживает малой. На что следует моментальный ответ от лидера троицы. «Бей, гадов ползучих!» И в следующее мгновение на меня уже летят три тела с кулаками наперевес.